снова бой ведет отряд. Нервы словно струны у ребят, и проснуться был бы рад, но не видит снов солдат фортуны. Приветствуем вас на Riverside of the Metal. Это не ЦИПС, это немного другой формат. Сегодня, значит, наше видео будет посвящено пулеметчикам. Не пулеметам, а пулеметчикам. У меня в гостях мой старый знакомый Петр. Значит, мы знакомы очень давно. И, значит, Петр занимается исключительно пулеметами. Пулеметчиками. Пулеметчиками, да. В течение 10 лет ты подготавливаешь... Только пулеметчиков. Только пулеметчиков. Ай, молодец, блядь. Ай, молодец. Да, вот, мы сейчас, у нас есть проблема с пулеметчиками, потому что я скажу так, что когда я когда-то давно служил в спецназе, я тоже был человеком, который носит пулемет. Наверное, пулеметчиком я не был полноценным, но я был человеком с пулеметом. Вот, так что я прекрасно понимаю, что, допустим, та подготовка, которая была у нас в спецназе, хотя я служил там не год, не два, а... там в районе 12 лет, да, у нас была недостаточно для того, чтобы воспитать именно, как вот принято говорить, оператора ПК, да, оператор ПК. Мы стреляли, значит, мы их пристреливали, вот, но какие-то вот специальные упражнения для пулеметчиков мы не выполняли. И вообще, вот в спецназах так раньше было принято, я не знаю, как сейчас, может, там ребята, которые сейчас служат, они могут нас поправить. Когда приходил какой-то молодой сотрудник, ему говорили: о, молодой, здоровый, будешь пулеметчиком. И вот пулеметчики назначались по такому принципу, да. И вот как бы человек, ну как про снайперов, да, говорили, что если человек с СВД, это не значит, что он снайпер. Да? Может быть просто человек, который носит весло, там, да, предположим. То же самое касается и пулемета. Значит, с Петром мы знакомы давно, там, даже участвовали в луковицких операциях. Там, да? Скажи, пожалуйста, вот... Я помню, что ваши первые шаги вы делали на базе ОРБ «Спарта». Еще был жив Арсен Павлов, да, «Моторола». Ну, смотри, какая ситуация была, да. Царство небесное моему другу хорошему вечная память ему, Арсену, да. Мы начинали вместе с Царства Небесное, с нашим общим товарищем, это с Шахом, в книге он написан, да. Вот это кристальный человек был, патриотичный и вообще герой для меня. И мы, нас попросили структуры определенные помочь подразделению «Спарта», потому что была большая необходимость в инструкторском составе, потому что людей было очень много, ты сам прошел эту ситуацию, там даже были за штатом люди, да, а подготовки, к сожалению, не было. Почему? Потому что сами люди, они были обычные, ну, там, работяги, там, ну, и была сложность, то, что оружие было, все было, желание было сумасшедшее, а каких-то навыков, ну, от слова не было вообще, ну, это, ну, было тяжело. И, учились на ходу все. Все было на ходу. Кто, было, вот, я было, вам сейчас... вы думали, извините, такую простите, такую херню. Да. Знаешь, что давай скажем, что, ну, я там в «Спарте», да, там небольшой период времени был с одним из, который уже стал человек потом героем России посмертно, в другом подразделении, да. В «Спарте» было так. Каждый день приезжали от 3 до 5 кандидатов. Даже вот я были французы, да, были иностранцы. Да, да. Но да. Смысл, да, просто в чем был? Что приезжали люди, и я тому свидетель, значит, их в этот же день одевали, обували, экипировали, и на следующий день они уже могли оказаться на новом терминале на позициях. 100%. То есть подготовка к реальному бою у людей была один день. Один день. Да, это, ну, люди были, конечно, разные. Кто-то военный был, кто-то... Ну вот, и в один прекрасный момент, после того, как мы там пытались сделать там слаживание, там отработки, там хотя бы элементарных действий, там, как люди хотя бы должны были держать пули, ну, автоматы. И в конечном итоге, при, там, уже не первый раз, когда мы приезжали, у нас с мотором... А что началось-то? Началось очень все банально. Подходит, я стою с мотором, подходит к нему боец с пулеметом, говорит, мотор, а сам мотор, если ты помнишь, он был маленького роста. Он подходит и говорит, мотор, блядь, ситуация такая, вот у меня руки не хватает, короче, за пулемет, ну, схватиться за цевьё. Он говорит, покажи свою руку. Ну, он достает, показывает свою руку. И мотора рука, короче, в половину короче. И он берет мотор от пулемет, хватит его за... И, короче, говорит, видишь, я полотен, иди нахер тренируйся. А мы поняли, что вот как бы вот шутки, ну, смех, он там показывал какие-то движения, там, как правильно его вкладку сделать, это все. И в конечном итоге мы начали выдумывать упражнения, потому что базу черпать на тот момент не было. Царство Небесное, Петров. Нет у него на пулемета. Там так с фронта. Это основополагатель там удержания оружия, можно так сказать, который сейчас, ну, на этой базе, ну, построена вся, по большому счету, огневая подготовка. Ну, у него была основа. Основа, да. Он, конечно же, не втыкал в упражнения, но эта основа дала нам возможность разобрать элементы, то есть элементы соединить это все в общую кучу, и мы начинали именно на батальоне, именно на пацанах. Давай скажем, что над стойкой Петрова много кто смеется, но эта стойка позволяет просто стать и удерживать оружие таким образом, что ты можешь зажать, значит, автомат или пулемет, и там тебя не будет ни шатать, ни водить, ничего, ты сможешь выпустить, значит, вот, дать очередь обалденный длинную. Обалденный вопрос ты сейчас, вот обалденно ты, что многие смеются. Вот это дурняк полный, потому что люди не понимают, что не надо гнать. Он дал возможность понять удержание оружия, правильно там вкладку делать, но это не панацея. То есть это тот шаг, который дает возможность от этой стойки плясать. У меня, ну, я покажу, мы, дай бог, окажемся в определенном подразделении, я покажу, как в конечном результате люди, стреляя с пулемета, соединив две ноги вместе. То есть человек понимает, он понимает энергию пулемета, он ловит, он готов к выстрелу. То есть не обязательно, прошу, я хочу сказать, не обязательно там втыкаться там ногу вперед. Есть динамическая стойка, есть статическая стойка. Но в данной ситуации это тот шаг, который дает возможность будущему специалисту прочувствовать работу пулемета. Тем самым хорошая правильная стойка, стабилизированная, она дает четкую стрельбу на ультракоротких и коротких дистанциях. И причем я хочу сказать, что эта стойка, хотя люди смеются, она в реале помогает. У меня неоднократно там боец, там, он сейчас уже ему, наверное, по 30 лет, а он был у меня 19-летний, будет позывной Славянову, он со стойки лупанул человека в 5. То есть встал спокойно. Также сейчас, на ком мы тренировались и учились, это сейчас командиры рот, это там Веселый, дай бог ему здоровья, Докер, дай бог ему здоровья, они все были пулеметчиками. Вообще, раньше история подразделения Спарты, кто не пройдет пулеметные сборы, тот как бы считался там не сильно авторитетный. Поэтому все бойцы подразделения Спарты проходили пулеметные сборы. Это однозначно и бесповоротно. Да. Скажи, пожалуйста, хорошо, вот, вообще мотор он любил экспериментировать, да, мы сейчас коснулись героя этого, да, мы должны сказать, что он не просто, скажем так, вот ему ставили задачу, он воевал, у него гибли люди, приходили новые, так как Спарта была медийно очень известная, не было, скажем так, проблем с кадрами, потому что люди шли на имя подразделения, которое себя зарекомендовало, да, но он не, значит, это его не останавливало, что у него всегда полно людей, он все время экспериментировал, пытался развиваться, да, придумал вот эту бронезащиту, защищающие голени, защищающие предплечья, там все время. Оно спасало ведь? Оно ведь, ребят, да, реально спасало. Да, то есть он все это модернизировал, и я так понимаю, что у него было желание сделать пулеметную роту. Мы и делали, вот если вы коснетесь этой истории. Да, вообще, просто чтобы, если кто видел фильм «Его батальон», посвящен, значит, Спарте. Макс Фадеев снимал. Да, и мотор. Да, вот, Петр как раз вот там фигурирует в кадрах, где тренируются бойцы на полигоне, значит, Спарта. Да, хочу заметить, что это были обычные ребята. Обычные ребята. Никакие там крутые спецназовцы, ничего. Они просто, эти ребята, мы просто поняли, что это необходимо. И наши, те бойцы, они выполняли свои задачи, которые потом, эти элементы, им помогло выжить в экстремальной ситуации. Ведь что такое пулеметчик? Вот пулеметчик – это человек, который несет на себе большое количество, тяжелый пулемет, броня. Помимо того, что он должен самостоятельно искать при огневом контакте место, откуда может стрелять. Это свою позицию в подразделении. Это очень важные, сложные… Мы к этому подойдем. Да. И, посмотри, мы раз коснулись с тобой проблемы, что у нас нет пулеметчиков. То есть, как бы, они по штату есть, но они не выполняют свои функции во время боя. Много кадров было со стороны противника, где, допустим, противник подходит к нашим позициям, и им в ответ никто не работает. То есть, почему противник заходит в окопы? Потому что ему дают туда зайти. 100%. Не потому, что он крутой, а потому, что ему дают зайти на огневые позиции. То есть, по противнику никто не ведет огонь, либо ведет огонь из 10 человек один человек. Или уже закончились БК, они выстрелили уже давно его. Много такого, что вот там противник потом затрофеет наши автоматы, там еще что-то, да. И, допустим, по нему никто не ведет огонь. Пулемет, он, в отличие от автомата, там требует уже немножко другого навыка, потому что он тяжелее, значит, патрон мощнее, отдача больше. То есть стрелять надо не как со снайперской винтовки, а надо давить противника. То есть он требует навыка, да. И вот когда по тебе стреляет, там, я не знаю, там минометы, когда противник подлетает на БМП или там на какой-то там своей бронетехники прямо под позицию, и ты в условиях стресса должен, значит, все это быстро совершать манипуляции все, и плюс вести огонь, и огонь не просто вверх, а огонь по противнику, да, вот, судя по кадрам, не всем, понятное дело, но судя по многим кадрам противника, ему там с позиции не всегда отвечают, да, и в том числе это говорит о том, что, допустим, проблема с, ну, с пулеметами, да, ну, не со, с самим вооружением, а с операторами пулеметов, да, вот, скажем, ну, подведем это так, и мы, собственно говоря, попытаемся разъяснить, как это да. все происходит, ну, как это устранить. Да, вот мы сейчас же коснулись там мотора Царство Небесное, потом его подхватило это знамя ВОХа, да, потом я просто хочу, чтобы мы правильно подошли к этому, как это, почему именно Донецк, почему именно вот, это именно пошло оттуда, да. Ведь помимо там, Царства Небесного Мотора, Царства Небесного ВОХи, есть же были командиры, которые мы обучали. Это Пятнашка, дай бог здоровья Абхазу. Это Царство Небесное, это Сомали, это первый корпус. Чтобы вы понимали, у меня были на занятиях при, по 50 человек пулеметчиков со всего корпуса ну, приезжали. То есть... была такая потребность именно после того, что мы начали работать и приезжали высокопоставленные офицеры и смотрели то, что делает пулеметчик, они многие люди старой школы, то есть офицеры, они говорят, а что, разве так можно работать с пулеметом? Я ну, отвечаю за слова. Мы видим, да. все потом покажем. Да, и они начинают там работать там, в разных положениях, стойко, менять позиции, быстро перезаряжаться, ползти, отползать, переворачиваться. Отдай! подносить, относить. Это все совокупность, когда на тебя орут, воздействуют, кричат, стреляют. То есть человек находится в стрессе, но у него задача выполнить свою задачу. Ну, то есть его задача прикрыть своих братишек, которые... Ну, то есть ну, предназначение это пулеметчика, это боевая мощь подразделения, помимо того, что там гранатометчики, ну, пулеметчик там, один-два пулеметчика, это основная роль. И при обозначении пулеметчика противник что делает? Уничтожает в первую очередь пулеметчик, потому что и здесь надо научить... Ну, приоритетные цели. Конечно, и здесь надо пулеметчика что сделать? Научить его выживать. А выживать, если человек не подготовленный, и ты правильно ну, обратил внимание, то, что в подразделение ну, приходит пулеметчик, ему, так, Вася, ну, здоровый, иди сюда. Здоровый. Да, хорошо еще здоровый, а я-то, ну, сейчас мы коснемся, это через мои глаза прошли разные подразделения, и хорошо, что если он здоровый. Не, ну я мерки да. спецназа беру, так, пришел да. самый здоровый, да, молодой, поэтому, да, все, и вот этому там здоровому парню дать изюминку, которую он будет применять, он будет настолько эффективен, в подразделениях, и это ценят командиры групп, командиры рот, командиры батальонов, которые реально у нас ребята прошли, они, для них эти бойцы, они ценны, потому что они выполняют свои задачи на все 100%. И мы же не просто там подготовили и ушли и забыли, мы с этими людьми, которые у нас прошли, мы ведем диалог, то есть каждое там бой-столкновение, каждая там контакт, они там говорят, я говорю, как, я всегда расспрашиваю, как был, что ты делал, куда ты уходил, что на тебе было. Ну, анализирую. Анализирую, и я, когда ребята приезжают, я говорю, смотрите, ребята, некоторые подразделения, да, там, проходя там от точки А до точки Б, чтобы там принимать там штурмовых, допустим, действия, да, люди, допустим, там не пристегивают короба, там, а чисто только ленты набрашивают, потому что IPV-шники летают, то есть, ну, то есть, есть нюансы, я не буду сейчас касаться там. Нет, мы да, коснемся это уже методик, да, которым да, что-то можно рассказать позже. И здесь я просто, понимаете, не просто вот с моим братом сейчас сижу и просто там выдумываю. Это все прошло много лет, и мы это все на глазах, ну, моих глазах, на глазах моих товарищей, Царство Небесное, погибших товарищей, все это вылилось в совокупную такую школу. Ну, частную школу, да. Появилась методика просто. Да, методика, потом в 2020 году, Просто за 10 лет, я так понимаю, что ну, часть чего-то отсеялась, ну, а что реально работало, добавилось. Оно каждый день, ну, а каждые курсы, у меня курсы, они всегда разные, потому что в зависимости от физиологической способности человека, от потребностей там, ну, подразделений, оно все меняется. Там. Ты сейчас сказал курсы, и людей начало коротить, потому что все поняли сразу, что ты зарабатываешь на этом деньги. Да. Давай скажем так, что за 10 лет люди, которые проходили обучение на базе непосредственно вот, значит, этого центра, да, эти курсы для бойцов, они были полностью бесплатны. То есть зарплата инструкторов была, это были, скажем так, донаты от, ну, от богатых людей, которые выделяли деньги, и инструктора получали просто, ну, как это называется, До СВО, ну, у меня был бизнес, нам помогал мой друг Дима, большой привет тебе, вот, дай бог ему здоровья, если бы не было этого человека, не было бы и... Просто, знаешь, сейчас курсы, это значит, что я пиарю тебя за деньги. Да, а ты зарабатываешь с пулеметчиком никогда в жизни. Абсолютно все было никогда бесплатно. В жизни мы, да, СВО мы не брали никогда, ни копейки денег. У нас даже не было зарплаты. Мы выполняли свою гражданскую работу. У нас была зарплата своя в работе. Но мы никогда не брали деньги. Это подтвердят все наши, ну, близкие. Когда началась СВО, был, дай бог здоровья, Жоге, отцу Владимира, да, была потребность, был создан центр беспилотных систем, где уже нас пригласили на зарплату. Я собрал 7 человек инструкторов, обучились, посмотрели на базе, все ребята прошли боевой опыт, ты многих этих ребят знаешь, дай бог им здоровья, все, могу перечислить по позывным все. Все ребята, кто прошли обучение, это все, и все инструктора, это крутые парни. И раненые там есть, у меня, да, дядя несколько раз раненый, и и кастет раненый, и боевые награды у всех, ребята крутые, и дай бог им здоровья. И вот на протяжении с 22 года мы начали готовить подразделения бесплатно. Мы получали отдельно зарплату. Помимо того, что мы готовили подразделения, мы выполняли свой гражданский долг, мы дарили ребятам, которые приезжают, ручки, короба, пояса. Это все ручки, чтобы вы понимали, не ручки, которыми пишут, а ручки, специальные ручки для удержания пулемета. Знаете как? Это такая тема, я хотел бы... Просто сейчас все цепляются за коммерцию. И просто это не так работает, что вот приедьте на курсы, заплатите, а вот мы еще разработали ручку, купите еще ручку за 50 тысяч. Обучение бойцы проходили бесплатно, и плюс им еще парни, значит, нашли человека, который... Рома! Который бесплатно делает, ну, за свой счет изготавливает специальные ручки для пулеметов. Я эту ручку видел, она вот такая, как рогатка, то есть позволяет тебе держать пулемет с одной стороны, и если ты, допустим, там правша, левша, можешь удерживать пулемет с другой стороны. А, кстати, история этих ручек сейчас вся... Мы давай уже к ручкам перейдем уже позже, потому что мы хотели, как центр появился, а мы уже по ручкам пошли. Вот, дай бог здоровья Артему Жоге, он создал центр, где были необходимые специалисты, ну, с учетом того, что началась, мы, как обычно, ну, очень сильно подготовлены, и началась необходимость, это беспилотчики, тактическая медицина, и мы пулеметчики. Это единственный центр на тот момент, когда, где были эти специальности, но пулеметчики и сейчас являются единственное направление. Смотри, вы занимались конкретно только пулеметчиками. Только пулеметчиками занимались, чтобы сейчас не подумали, что мы оказались специалистами во всем. Нет, на базе центра. Я отвечал за направление пулемета. Базе центра были несколько категорий. Ну вот Петр и команда его подготавливали только специалистов. Смотрите, по пулемету. Вот с учетом, когда началась СВО, прошло три волны, которые я застал своими глазами, увидел. Это первая волна, это были подразделения, которые там Министерство обороны, Балтийский флот, Северный флот, это 200-я бригада, ну многие, я сейчас перечислять могу, их много. Это прошли, это ребята, которые только зашли, да. Вторая волна, это добровольцы, которые подписывали. Третья волна пошла уже мобилизованные. Сейчас на каждой волне я остановлюсь. И вот последняя волна, это те бойцы, которые уже попали в прожарку конкретную, и они к нам приходили на обучение, то есть на повышение своих там навыков определенных, которые потом уходили выполнять задачи. Это все три категории людей, они все были разные. Ну, то есть все мировоззрение, которое было там начальное, там среднее, и оно все разное. Вот остановлюсь на первоначальном, люди, конечно, не понимали, что будет. Да. Не понимали, да, чересчур были такие там, мы специально, мы уверенные, мы там... Мне, кстати, так, когда я с Владленом Спокойным рассказывал, что будет примерно на войне, так как мы уже все-таки прошли через Донбасс, да, и понимали уже, как это будет, то есть было с чем сравнить конфликт в Чечне, конфликт в Сирии, конфликт на Донбассе, то есть я уже мог сравнить и примерно провести анализ. Такая же ситуация. Но мне не верили, мне говорили о том, что, ну, этот парень лохматый, он, скорее всего, просто хочет получить известность, но потом эти же люди, когда они зашли, они потом мне начали писать и говорить, да, мы ошибались, вот то, о чем вы говорили, мы это увидели своими глазами. Я, понимаете, как, вот это классная тема, которую мы сегодня затронули. Здесь надо, знаете, не пробежишься просто так. Я хочу просто сказать, что вот с учетом того, что первой волны, которые были подразделения там готовые, да, они там подленивались, там что-то там... Нет, просто я думаю, они масштаб не понимали. Так я же хочу. Я всегда, когда строил бойцов, я им всегда наносил: парни, это будет жопа. Вы должны себя подготовить морально. Ну, потом ушли, потом они выполняли свои задачи, были сумасшедшие потери. Потом оказался другой момент, это мобилизованные. Это для меня была трагедия. Первый опыт. Трагедия. Ну, для меня личная, моя личная трагедия. Почему? Объясню. Потому что я увидел людей, обычных людей, обычных людей. Которые не должны были воевать. Обычные люди, ребята, начиная там от, там, от 30 лет и кончая там 50, там, ну, там, с хвостиком, там. Это там, кто, экипировка, ну, у некоторых была. Ну, короче, ну, это для меня была трагедия, я вам честно скажу. И трагедия не была. Для тебя одного. Да, ну, я просто как, знаете, как для меня мои бойцы, которые прошли нашу подготовку, да, они не просто там люди. Они, ну, оставили свой след в моем сердце на всю мою, мою жизнь. И те шрамы, которые у меня остались, они, ну, наверное, и сдохнут с этими шрамами. Потому что многих из них, отличных ребят, я потерял. Ну, а это, ну, для меня непростые слова. Поэтому каждый человек, который вот приехал, я понимал, я старался. Я говорю, там, выходили на командиров, там, которые тоже еще не прошли. Видишь, ну, ты не можешь стать генералом. Ты слишком близко принимаешь к сердцу. Вот, ты не должен так делать. Ну, может быть. Понимаешь? Война, ну, это математика. Ну, тысячу человек провел, с тысячи человек 70%. Ну, они думают, там, тысяча туда, тысяча туда, тысяча сюда. Ситуация такая, что вот те ребята, которые пришли, я просто сейчас, ну, немножко остановлюсь на этом подробно, да, почему, потому что это важно, и также просто отдали вот эти пулеметы, да, они, люди, помимо того, что они пришли с гражданки, они, помимо того, что они же хер знает, когда воевали, когда служили, а с учетом того, что пулемет, он и в те времена им никто внимания не уделял этому пулемету, поэтому, ну, то есть, уровень не то что ноль, а ниже нуля. Ниже нуля. И мы понимали, что, знаете как, когда вот выстраивались, там у нас были по 25 человек группы, по 30 человек группы были. И мы смотрели, думали, невозможно. Вот я клянусь, я стою, говорю, это невозможно. Сам для себя. Хотя ребята, инструктора стояли, говорит, как можно, то есть, ну, это вообще пипец, то есть, ну, представь, вы должны понять, мои друзья, что вот есть определенное количество времени, потому что людям надо уже выполнять свои боевые задачи, и мне надо за сжатый промежуток времени подготовить бойцов, хотя некоторые, ну, товарищи инструктора, с уважением ко всем отношусь, кто выполняет эту тяжелую работу, в своих книгах пишут, что мы чересчур жестко там тренируем, хотя, ну, если и на эту тему остановиться, где ты работаешь с обычными людьми, когда ты работаешь с подготовленными спецназовцами, которые группа, ну, А. В спецназе, допустим, там ты... У тебя есть время, нет, там ты учишься, из тебя делают там, ну, хорошего специалиста в течение года. У тебя там много направлений, да, ты там... Отрабатываешь. А здесь, да, вот представляете, мне 10 дней. Вот 10 дней мне надо, ну, 10, там, за 10 дней отправить на фронт воевать пулеметчика, который может четко работать на дистанциях от ультракоротких до 500 метров, что он должен понимать, как... Я вам скажу больше, что многие люди не знают, где цель, где мушка, и куда целиться, и каким глазом целиться. То есть уровень трагедии, с учетом того, что у нас нет культуры обращения с оружием, у нас это табу, запрещено, это, блядь, это нельзя. Я хотя профессиональный стрелок, я и практической стрельбой занимался, это тоже, кстати, дало свои, ну, положительные моменты. Там. Хотя многие говорят, а хуй вы со своим спортом лезете в армию. Но, знаете как, для хорошего, ну, специалиста, вот для хорошего инструктора, он будет как пчелка цветочки опылять. Он возьмет моменты какой-то с одного, с второго, с третьего, четвертого и будет применять это в практике. Когда бойцы приезжают, я говорю, парни, я у вас учусь, вы красавцы. Я говорю, я у вас у каждого учусь. Я просто это соединяю в общий такой фундамент работы, и получается методика работы. Поэтому вот это направление было трагедия. Но, когда я сейчас сказал то, что я думаю, что я не справлюсь никогда с этими людьми, потому что, ребята, ну, вы понимаете, да, что гражданские люди приехали, помимо того, что им завтра ехать сражаться – им надо научить конкретной специализации, специальности. Это пулеметчик, понимаете? Это даже не автоматчик, это не снайпер. Это, ну, основное, это, по сути, основное это, оружие. Да, группы. У нас, к сожалению, почему-то есть доплаты за снайпера, есть доплаты там, за многие моменты, а пулеметчик доплат нет до сих пор в армии. К сожалению. И в этой ситуации вот мы за 10 дней, когда проходит определенное количество времени и крайние дни, мы смотрим, а человек, который вчера был, ну, мертвый, он начинает работать. Правая рука, левая рука. Он начинает работать в разных уровнях. Он начинает сумасшедше быстро перезаряжаться, менять позицию право налево. Правильно работать на ближней дистанции, перенося огонь на дальнюю дистанцию. Работа строчкой по фронту. И мы это видим на глазах. И мы понимаем, что это работает. Это работает. И эти парни, которые уезжают работать, я им помогаю просто выжить. Понимаете? Не просто стрелять, но я их выжить. Они в центре, они в этом центре. Они происходят смена хромосом, я понимаю, понимаете? Они перестраиваются. Человек перестраивает свое мышление. Это не просто задрочить человека можно любого. Но когда ты человека делаешь элемент и говоришь правильность элемента и целесообразность этого элемента, ну, для работы, он должен понять, для чего он это делает. Ну, то есть смотри, ты говоришь, это трагедия. То есть вот как у нас в начале СВО была полная трагедия, это беспилотники. Ну да, да. То есть, вот я думаю, что до сих пор такая же трагедия осталась с пулеметами. Вот это, ты это... с крайними группами, когда ты работал? Я последнюю группу работал в Беларуси и в Адыгее, здесь дядя тренировал спецназ внутренних войск. А я последний раз... Это Росгвардия. Росгвардия. Да. Я готовил последний раз спецподразделение в Белоруссии. И... А какое можно сказать или нельзя? Ну, да, Алмаз, ребята, привет. Алмаз. Ну, то есть, ну, как бы, что, как, если вы там будете думать и сомневаться, что, ну, ладно, Спарта... Лучшее подразделение Европы. Да. Извините меня. Нет, ну, если, знаешь, там, вот, ну, хорошо, он тренировал ополченцев, там уровень низкий, а вот мы высокий уровень, да, и мы знаем, что делать. Но я думаю, что ну, как бы, в Алмаз бы не позвали бы... Я был их не один раз. Ну, то есть, в Алмаз бы просто так бы человека не позвали. Ну, то есть, профессионалы, если бы мне привели какого-то человека, и я бы послушал, что он сказал бы, ровно бы минуту мне хватило бы, я бы уже не стал бы ни заниматься, ничего. Я уверен, что если парни там тебя не нагнали, не устроили тебе темную, и не побили, потому что там здоровые ребята. Да, очень здоровые. Вот, значит, все нормально. Да, я скажу, могу сказать только, знаете как, это для меня... Подразделение, ну, где я был, это надо учиться у них. Учиться то, что они учатся. То, что они, как они воспринимают с открытым ртом. И я понимаю, что то, что я же переживал. Ты меня извини, то, что ты сейчас сказал, ведь я же, ну, тренировал там, ну, ребят там обычных. Там, пехота, ну, пехота, да. Там, я приехал в элиту. Да, я проехал в элиту, где ребята заряжены. Они заряжены так. И когда мы первый раз начали заниматься, и мне ко мне подходят, там инструктор говорит, так и так, слушай, ну мы тут там спецназовцы, мы там, короче, это, можно там помягче? Я говорю, парни, вы меня простите, я говорю, я не готовлю просто так. Я готовлю бойцов. И после этого мы отпахали до конца. Они, потом мы обнимались, мы братья. И они пригласили меня, вот второй раз приехал. И они ждут меня, когда я приеду третий раз. Потому что они понимают, что ребята, которые прошли подготовку пулеметную, это получается сейчас универсальный солдат. И ведь я ему дам сейчас автомат, ему дадут, он начинает думать. Понимаете, пулеметчик – это думающая единица, долбанный не может быть пулеметчиком. Потому что пулеметчику нужно понять, как вести огонь. Ему нужно выбрать позицию, где ему стрелять. Ему нужно уметь обращаться с оружием. То есть я вам хочу сказать еще такой немаловажный фактор, который, ну, меня тоже он расстраивает, но как бы по-доброму. Все пулеметчики, большинство пулеметчиков, которые прошли мое обучение, они командиры. Их толкают дальше командиры. Почему? Потому что этот пулеметчик, приезжая, Бугай, дай бог тебе здоровья, это 10-я бригада ГРУ, они приезжают, их начинают, они мне звонят, мы готовим людей, мы готовим людей. То есть мой вирус, который ну, мы запустили, он работает сейчас в армии. Но мне, понимаете, он, то, что он работает, это хорошо. И, это давай, давай скажем, что плохо. Центра да, нету да, больше. Да, и, мы начали рассказывать, что... А я хотел бы третий этап по поводу... Да, мы хотели сказать, что вот центр есть, появился он на базе Спарты, да, где был свой полигон, и так как Спарта это было такое инициативное подразделение. Ну, на базе, да, было. Да, которое было постоянно на острие, их перебрасывали, я, так как я свидетель, значит, событий 14-15 года, я могу сказать, что Спарта, Сомали, я не хочу обидеть другие подразделения, потому что там были еще подразделения очень крутые, но Спарту, Сомали всегда перебрасывали на самые сложные участки и на участки, где противник либо совершал прорыв, либо надо было совершить прорыв, то есть вот, ну, по такому принципу работала Спарта. Поэтому они были инициативны, они изучали, они стремились что-то, значит, сделать, да, и вот на базе, значит, этого подразделения центр этот развернулся, но вот СВО еще не закончилось, у нас есть реальная проблема с пулеметчиками, то есть у нас есть пулеметы, но у нас нету специалистов, которые работают с этих пулеметов, но уже... Так получилось, так сложилось, что даже бесплатно обучая бойцов, подготавливая, центр оказался не нужен. То есть на нашей огромной территории Российской Федерации, где у нас кучи гектар пропадают, просто стоят пустыни, у нас не нашлось места, где, значит, этот центр можно было передислоцировать, сделать на нем небольшую, значит, материальную базу, которую, в принципе, вы сделали своими силами. Все сделали. Там были и автомобили, там чтобы вы понимали, там была не просто стрельба из-за угла с пулемета или стрельба лежа с пулемета. Там были автомобили. Ну, комплекс. Обучались стрелять на ходу с автомобилей, с кузова, квадроциклы, с пикапа. Что сейчас делается, да, необходимо. Да, с квадроцикла. Все это обучалось, значит, вот в этом центре. И несмотря на то, что СВО еще продолжается, и у нас, мы видим, идут штурмовые действия, но у нас идут штурмовые действия, как всегда, вот по старым добрым русским традициям, на морально-волевых. То есть идет на штурм не специалист с пулеметом, а идет просто, вот как я говорил, человек, который может его нести, и которого там, ну, кое-как, значит, обучили, что вот он, значит, по штату пулеметчик, и он должен прикрывать группу. Да, и вот, ну, вот трагедия даже не в том, что ты увидел мобилизованных, да, а я увидел, как они вот здесь ходят и в бой идут, да, и, да. И как их вообще отправляют. У меня первые мысли были вообще, куда их посылают, этих людей. Вот какой, так, какой от них толк? Так, да? Я... Ну, они, там, вот... парни, на меня не обижайтесь, потому что, конечно, не, это... потом все стали там суперрексами, но вместо того, чтобы их подготовить и отправить в бой, им пришлось учиться в боях. Совершенно верно. Вот. И вот мы сейчас вот на протяжении вот этого срока, да, мы коснулись только темы пулеметной, да, только пулеметчиков. Да, и вот мы уже третий год едем вот на этой, значит, теме, когда люди, значит, сами обучаются и сами 100%. Понимают, что доходят до того, что там, на горьком опыте, еще как-то, да, что им необходимо делать. Сколько ты вообще примерно людей пропустил через вот эти... Слушай, ну вот то, что вот точно подтвержденная цифра, это больше тысячи. Ну, с учетом того, что мы куча людей еще фиг знает когда потренировали. Это только пулеметчики. Только пулеметчики, только пулеметчики. Только пулеметчики. И я хочу сказать, вот, ну, ты подтолкнул меня на хорошую мысль. Вот по поводу, когда вот эти приезжали, вторая волна, да, я говорю, пацаны, вы не представляете, как вам повезло. Вы это поебете, когда вы будете прячется. Вы это поймете. И потом они мне писали письма. Я сохраняю все переписки. Почему для меня это, может быть, когда-нибудь я соберусь и напишу очерки про пулеметчиков, да, про их героический труд. Поэтому это все, то, что мы сейчас говорим, это не просто так, это все сложно, это все кроваво, это все невосполнимо. Поэтому было бы хорошо, если бы, конечно, была бы школа. Мне один очень хороший человек сказал, говорит, слушай, а ты вообще, вот ты топишь за пулеметчиков, а ты вообще, понимаешь, это Сладков, дай бог ему здоровья. Говорит, когда... вообще пулеметчики в России появились. А я что-то как-то, знаешь, не обращал внимания. Он говорит, в 17-м году, первая пулеметная школа в 17-м году, 1917 году. Потом во время советской власти их открылось еще 5 или 6 школ. Представляешь? Пулеметных школ открылось. Именно пулеметных школ, потому что пулеметчик тогда тоже рулил с Максимом и так далее и тому подобное. Вот поэтому сейчас... Мы говорим, стараемся, что-то там кто-то что-то делает. Центр, спасибо большое, РЦБС, крутой центр. Нас там 6 хаммерсами стреляли, были погибшие. Я прекрасно понимаю, что ответственность гражданских людей содержать нас, то направление, которое работает с оружием, это опасно. Нету законодательного акта. Они старались, они пробовали, как найти нам место, они болели. Ребята, руководители этого центра, они болели, жалко им было терять наше направление, я понимаю, что это так, я понимаю, что они ничего не могут сделать, потому что система, она приводит в тупик, потому что есть законодательство, я говорю, послушайте, хорошо, говорю, мы же, война началась, нас же пригласили. Мы же делали ту работу, мы же настроили, у нас есть система. Система, она цена чем? Что приезжает наше подразделение со всех подразделений. У меня приезжали с закрытых подразделений ребята, трехбуквенных ребят. Они приезжали и говорили, как важно приехать. Говорит, мы бы советовали приехать нашим бойцам сюда, потому что приезжают люди пехота, приезжают люди морпехи, приезжают люди там какого-то спецподразделения. Они вместе с собой... варятся, они, пулеметчики, между собой общаются. С опытом делятся. Конечно, они, да это пипец как важно. Это люди, это пипец как важно. Именно нужна подготовка, школа пулеметчиков. Почему? Потому что вот у меня сейчас товарищ, его призвали, мы общаемся, и он, с учетом того, что он меня знает, наверное, он взял пулемет. Я говорю, как у тебя дела? Я ему сейчас выслал в армию там разгрузку пулеметную, которую мы разработали, опять-таки, все сделали. Я ему скидывал видео, он говорит, вот меня там мальчишка, там какой-то там парень какой-то тренирует. Необходимость есть у него, он говорит, я хочу, а негде. То есть люди не понимают, куда можно, кому обратиться. У нас там сейчас, я понимаю, в глубине России, там, по-моему, в Нижнем Новгороде центр открыли, но... Бля, мы живем на югах, и отсюда все заходят. Блять, ребята, я нам в Нижний Новгород, если здесь есть место, где, если меня... Не будем показывать если, пальцы. Да, я не хочу это делать, все прекрасно понимают. Но я на этих местах тренировал. В чем проблема сделать общий центр? Не говорю, что про меня. Я могу уйти на затворки, проблем нету. Просто организуйте просто. Мы подскажем. Был звонок, конечно, сверху там. Вот мы хотим организовать на вашей базе. Ебись, хорошо. Смотрю, пропали. Набираю сам. Я говорю, алло, когда? Вот нам надо проанализировать. Я говорю, я этим занимаюсь больше 10 лет. Чего вы собираетесь анализировать? Да мы вам подскажем, научим вас, не надо нам ничего платить. От вас только патроны ничего и база. Ничего не надо платить. От вас только патроны и база. Бронежилеты вот эти, бронепластины там Хардекса, мишени бесплатно нам. Ребята, коммерсанты, завод, нам мишени бесплатно. Одна мишень стоит 15 рублей. Они нам пулеметчиками с Донецка, ребята, пачками привозят. Пачками привозят, все наладил я. Только работай, ничего не надо. Только работай, тренируй. Ребята, каждый курс, вот у меня группа инструкторская была, по 2 человека работали, каждый курс 20 человек. То есть 10 дней 20 человек, 10 дней 20 человек, 10, ну, с учетом того, что... И эти люди не в одном подразделении, они уходят в разные подразделения. Они потом начинают что-то там людей учат, мне же, ребята, а можно там, а подскажите, как то сделать? Мы общаемся с ребятами, со своими учениками. И для меня это, я вот думал, все, если честно, когда закрыли центр, я думал, все, нахер, не нужно, что навязываться-то, не будешь же навязываться. И потом мне... Не, ну там, понимаешь, как мыслят? Ну, задачи же выполняются. Вот ты сейчас говоришь, что у нас нет пулеметчиков, специалистов. Ну, задачи-то выполняются. Вот опорник там Петровка. Ну, мы же его взяли. То, что там, допустим, вместо, допустим, 3 погибших, 10 погибших, это никого не волнует. Но результат-то есть. Что ты рассказываешь со своими пулеметами? А я просто, знаешь как, вот мы же коснулись только второй темы, а я же еще про третью тему. Потом те ребята с первой и со второй темы мне начали приезжать на переподготовку, и те ребята, которые воевали, и у меня ребята, царство небесное, малыш, 7 раз раненый. 7 раз парень раненый, молодой, ему там 27 лет, 7 раз раненый, пулеметчик. Он говорит, если бы я знал, если бы я умел, я бы их еще больше накрошил. Понимаете? То есть мы общались, вот у меня зять погиб, он 2 раза, у меня ученики учились по 2-3 раза, приезжали, как только они, мы хотим опять на подготовку, они мне пишут, мы хотим опять приехать. То есть тот человек, который пишет, что мы жестко с ребятами, там у нас чересчур жесткая программа, Ветер, я писал в книге, что у нас жесткая программа, но те ребята, которые у нас прошли жесткую программу, они повоевали, они нам пишут, пожалуйста, возьмите нас еще раз. У нас были очереди на 6 месяцев вперед. Те ребята, которые приехали, да, они стали еще более эффективнее. Они стали видеть. Они стали видеть и понимать работу. То есть они, вот они вписывают, они впитывают в себя каждый момент тренировки. Вот я вам честно скажу, мне даже жалко. Я говорю, успокойся, достаточно. Они рвутся в работу, понимаете? То есть те ребята, вот сейчас 100%, кто пулеметчики, мои пулеметчики, многие подписки, подписаны на группу твою, они мне постоянно пишут, передай привет, болеют за тему, они в нашей теме. И они понимают, что вот то, что сейчас я позвоню, скажу, они все приедут. Они все придут еще раз. Хотя некоторые, я говорю, зачем вам? Ну, ты уже был. Они говорят, бля, мне это понятие. Мы учим любовь к оружию, любовь к пулемету к своему. Потому что без любви к своему пулемету ты не добьешься хороших результатов. И вот мы сейчас, ты же коснулся, там, спецназ, там, да. Слушай, а я считаю, что... Вот я приезжал там подразделение спецназа, там у нас, ты знаешь, на нашей родине я был, проходил подготовку. Блин, а я считаю, что пройти подготовку хорошую пулеметчику, и спецназ тоже очень, опять-таки у нас же база есть, он Алмаз, он у нас, у нас СОБР, они же все, они сейчас, мы 4 раза здесь в СОБРе отработали, с регионов приезжали. Пацаны все довольны, все счастливы, они чувствуют уверенность в себе, они чувствуют понимаете, что такое работа с пулеметом? Это уверенность в оружии, то есть это попасть в экстремальную ситуацию и уверенно работать, это важно, это надо добиваться, это, я бы сказал, спортивное спокойствие, то есть есть злость, но спокойствие, уверенность в своих действиях. Ну вот при мне, погибло 2 пулеметчика. Вот. Один пулеметчик погиб в Логвиново, молодой парень, как я и говорил, молодой, с пулеметом. Он только лег, дал очередь, и в него сразу засадил снайпер. Его ранили в легкое, его оттащили, он потом, парень, умер. Вот. И второй парень тоже 19 лет или 20, он с 5-го батальона. Я прям вот на месте, где он погиб, не находился в этот момент, да, но, группа выдвинулась, это в Мариуполе уже были, да, и он прикрывал перебежку, тоже лег, там тоже, по-моему, на открытке он лег, может быть, неправильно выбрал позицию или еще что-нибудь. Опять же, в стрессовой ситуации нет, скажем, как мы периодически говорим, да, игра без сохранения. То есть, если ты неправильно выбрал позицию... Ну, не Counter-Strike. Да, и тебя, убили. Да, и там то же самое, там парень лег, на асфальт, и вроде как, рикошетом его... Поэтому здесь, убили. Здесь на самом деле, Вот сейчас просто есть, должно быть волевое решение. Волевое понять, что это... Ну, у нас же есть же снайперские курсы. Ну, у нас же есть снайперские курсы. У нас есть целые там люди, которые профессионалы этим занимаются. Там. У нас есть там инженерные, наверное, курсы. Почему мы не можем сделать это для пулеметчиков? Почему мы не можем взять, организовать школу для Министерства обороны? Почему мы не можем это организовать конкретно для пулеметчиков? Для вообще для всех ведомств. Почему мы просто... Почему бы в каждом подразделении не иметь подготовленных специалистов? Ну, это же очевидно, что командиру группнику или командиру роты надо выполнять задачу. Он будет у меня товарищ один из структур, он говорит, мы выезжали в командировку, в Африке работал, да, выезжали, и у нас был пулеметчик. Я его не брал на задачу, я был в нем не уверен. Хотя это закрытое подразделение. Тут знаешь, какой момент еще интересный, что тут же видишь, как проводятся контрольные вот эти занятия все. Там раз в полгода или раз в год ты приезжаешь на полигон, там вот эти, значит, поднимающие всякие мишени поднимаются, ты их, если поражаешь, то в принципе это считается, что ты укладываешься в норматив, и этого достаточно, да, и человек, поражая эти все цели на полигоне, он... значит, является уже Ну, мы же понимаем, что... Да, но... есть одно лишь но. Ты работаешь, когда нас на 3 минуты, ты же как подходишь? Ты, стрельнуть ты можешь, это статику, он восстановился, там, на там 300 метров лупанул, но есть определенные действия, как к этому подойти. А если ты будешь бежать, а если ты будешь нагруженный, а если ты будешь в стрессе, то есть... Помимо того, что лечь и просто выстрелить, этого недостаточно. Знаешь, какой момент интересный? Я хочу сказать, что вот будучи с пулеметом, я в движении с кузова был в офицерском подразделении. Это было одно из самых таких элитных подразделений в России именно в системе МВД. Я стрелял с кузова один раз. Просто мне сказали, как стрелять, и все. Я вот проехал один раз, там 10 патронов, 20 выстрелов. Да. И также были вроде как такие же, я на них не попал, но были такие же стрельбы. Один раз люди пролетали с вертолета и стреляли. То есть не так, как, знаешь, там несколько пролетов или еще что-то, чтобы ты закрепил результат. А вот просто там ты проехал, обстрелял. Так это тебе повезло. Ну, так я тебе говорю, я поэтому сказал, что я полупулеметчик. Ребята, понимаешь? Нас мы сталкиваемся сейчас, на Черном море, это бэки там подлетают. Надо, есть нюансы стрельбы с пулемета, есть упреждения по ходу, есть человек, поймите правильно, объяснить человеку, как стрелять с пулемета, этого недостаточно. Человек должен подойти к вертолету подготовленный. Я просто находился, я сам с подразделением в Южном округе мы стреляли с пулемета, и там было несколько групп. Наше подразделение, которое мы обучали, я видел подразделение, которое заходило на вертолет. И я видел, как они стреляли. Я видел, что подойти к стрельбе с пулемета надо умеючи. А почему есть мы... С вертолета. Они, да, с вертолета. Они отстреляли, группа их отстреляла, ушли. Мы зашли в вертолет, и сидит старший по вертолету, техник сидит. Я говорю, любопытный, я говорю, как пацаны постреляли? Пипец, не знали, как устранить задержки, у них проблемы, не знают, как стрелять. У нас все четко. Потому что навык выработанный. Что такое задержка? Это автоматизм. Конечно. Понятно? Так, слушай, а как решить эту проблему? Вот как, вот на твой взгляд? Вот мы, конечно, там, может быть, думают масштабно, люди сидят, они думают, им нужно время, там, им нужно год, допустим, два, чтобы подумать, как решить этот вопрос. А ты вот, занимаясь только пулеметчиками 10 лет, вот на твой взгляд, как решить надо? Ну, конечно, тут тяжело там большому руководству в мозг залезть, но, конечно, для меня, мне кажется, здесь больших проблем нету. Мне кажется, здесь просто дайте четко команду и указание, что вот вам, ребята, обеспечение непосредственно, да, место, где мы можем заниматься, и больше ничего не надо. Мы дадим результат. То есть, если у вас, конечно же, есть свои планы, потому что я считаю, что на юге это необходимо именно здесь делать. Именно здесь надо делать. Вы можете направить своего человека, я его научу, что надо сделать, я ему покажу, мы с ним пообщаемся, и пусть будет работает центр. Я не прошу, чтобы именно я руководил этим центром. Нет, я не рвусь к этому. Я не хочу, чтобы сейчас ту тему, которую... Ну, то есть мы вложили этот труд в центр, чтобы он просто исчез. Я хочу, чтобы вы, товарищи руководители, обратили на это особое внимание. Потому что это необходимо. Невозможно в центре России сделать центр, а все проходят через юга, и здесь этого нету. Дайте распоряжение четко. Это несложно. Мы все сделаем. Мы поможем, организуем и для подразделения, для армии. Смотри, тут еще надо сказать, что здесь речь не только о том, чтобы центр сохранить какой-то, да? Ну да. Здесь же говорится о том, что есть системная ошибка, где у нас есть проблемы с квалифицированными, значит, специалистами. У нас есть там курсы подготовки взрывотехников. У нас есть курсы подготовки теперь беспилотчиков, да, там FPV, там, значит, орланы, значит, иксоводы. У нас есть там какие-нибудь узконаправленные курсы, где готовят специалистов водолазов каких-то, да, где просто человек не может одеть на себя акваланг и поплыть. Да. Ну и то же самое, значит, та же самая проблема и с пулеметчиками. Вот как, значит, человек, который должен погружаться на дно, не подготовленный, не зная, когда у него там какие должны быть паузы в погружениях, всплытиях и так далее, он может погибнуть там, да, то же самое, соответственно, также мы, значит, упираемся в системную ошибку, где у нас нет подготовленного человека. Да? А не знаете, ошибка самая важная? Они ставят пулемет на уровень стрелка, на уровень автомата. То есть они делают это, что стрелок, что пулеметчик одно и то же. Ну, то есть, ведь это отдельная единица. Во-первых, это отдельная единица. Во-вторых, у него, получается, задачи больше. И выживаемость сложнее. Да. Задача больше в плане того, что он должен поражать противника, значит, в больших количествах, нежели чем стрелок. И плюс еще это основное оружие какого-то небольшого подразделения. Там группы, двойки, тройки, там, пятерки. Сейчас мы видим, что, значит, там ходят на задачи малыми группами какими-то, да, ну и так далее. Поэтому и я хочу сказать, что вот даже когда мы были еще в Вагнере, да, вот там было много пулеметов. Вот там было просто очень много пулеметов, и могли брать себе пулеметов кто сколько хочет, да. И вот у нас в группе было 4 пулемета на группу где-то около 12 человек, да. И я хочу сказать, что да, мы с них стреляли на полигоне, но понимая, что, значит, вот мы стреляли все это, как вот нам казалось, еще, знаешь, по предыдущим конфликтам, что мы едем на БТРчики, нас обстреляли, мы спешились, развернулись и начали стрелять в ответ. То есть больше, в принципе, мы не стреляли там ни на ходу, ни никак, да, ни на коротких дистанциях, ни на близких. Сейчас все поменялось немного, да, сейчас пулеметчики там и в голове ходят, и ну, что угодно. Да, и раньше пулеметчики не заходят в адреса, да, ни при каком. Сейчас кстати, лупят, мама, не говори. А сейчас пулеметчики заходят в адреса, заходят в какие-то блиндажи. То есть, ну, спросите товарищей, кто штурмовал острова, дай бог им всем здоровья. Спросите, как им можно стрелять со статической положения лежа. Да его просто там нету, там камыш. Камышево, там, да, только нужно стоя или сидя, или пробежать, может, там лупятся. Ну и вот даже мы возьмем нашего хорошего друга, который комендант, да, он, значит, с морского спецназа, где он по факту, по сути, ну если там понятно, что вся группа потом проснулась, подключилась к бою, но на маяке был он и пулеметчик, и они вдвоем, значит, где пулеметчик все-таки, видимо, понимал, что надо делать, что от него требуется, да, и они, значит, вдвоем значит, уничтожили противника, очень подготовленного. Это были специалисты, значит, 73-го центра морских операций, которые обучены, значит, стрелять как раз-таки с воды, да, и у них там стоят, помимо наших, да, помимо наших пулеметов, там стоят вот браунинги, там пулеметы американские, да, и они обучены стрелять, значит, в движении, вот при вот этих всех, значит, болтаниях на воде, и вот, значит, пулеметчик и комендант, собственно говоря, да, вот своим шквальным огнем, точным огнем, они в этом бою победили. Да, потом подключились ребята, начали подтягиваться, но первые вступили в бой, по сути, два человека. Да? И вот, казалось бы, командир группы плюс пулеметчик, который все-таки умел стрелять, да, и, видимо, поражал цели, да, они смогли вот во время боя переломить эту инициативу. То есть, ну, надо понимать, что да, сейчас время такое, когда там работают дроны и FPV, и, ну, наверное, на поле боя они сейчас решающий фактор, да, но тогда можно вообще отказаться от стрелковых подразделений. Ну, да. Зачем нам стрелки тогда вообще, если у нас все решают дроны? Все равно приходит тот момент, когда надо штурмовать в город. Нет, ну зайти-то тебе, да, надо. Да, тебе надо все равно в любом момент пройти промежуток, когда ты будешь нажимать на свой скуковый крючок и бить противника на коротких, средних дистанциях. Это просто необходимо. Поэтому то, что... Ну, то есть нам нужна, давай так, знаешь, как подытожим, я сейчас, ну, сейчас ты скажешь свое мнение, я просто что хочу сказать, что, ну, у нас либо есть школа пулеметная, но она настолько секретная, что никто про нее не знает, либо у нас школы, где готовят непосредственно пулеметчиков, просто нет. Ну, надо понимать, что у нас нет. Да, у нас есть пулеметчики в подразделениях. Обалденные, вот такие есть. Которые ведут бои. Но это штучный товар. То есть, если мы возьмем там 10 пулеметчиков, там, грубо говоря, с подразделения, там он может быть там их 2. А должны быть 10 из 10. То есть, у нас есть проблема с пулеметчиками. Да, потому что, вот, значит, когда приезжают люди, и они не могут привести к нормальному бою пулемет. Пипец. Они у них не... Да. Я бы не видел, вот, ну... То есть, это не гражданские люди приходят на занятия, это приезжают люди, которые находятся по штату на должностях пулеметчиков. И не умеют. И они не могут привести пулемет к нормальному бою. То есть, они, да, они воюют, они стреляют во врага, ну, вот, они куда-то попадают, наверное, да? Так, но... Вот случай же был, вот я сейчас маленький, человек пришел, говорит, вот мы там их лупим, насыпаем, а у меня всегда пристрелка первый день. Я смотрю, он даже в мишень не попадает. Просто в мишень, на короткой дистанции не попадает. Я говорю, а как вы стреляете? Они просто не понимают. По фонтанчикам. Ну, так фонтанчики тоже надо понять, твои фонтанчики это или не твои. Может, это сосед фонтанчик. Может, сосед фонтанчик. Как, знаешь, там на соревнованиях стрельнул свои, да, и еще товарища, да, своего, да, чтобы очков больше было. Поэтому здесь так. Но на самом деле это все сделать можно. И это все можно оперативно, быстро. Здесь нужно принимать здравое оперативное решение. Надо, необходимо сделать. Не надо откладывать все на долгий ящик. Ребята, все уже изобретено давно. Мы можем только на базе то, что есть, еще самое лучшее взять, если у кого-то есть какие-то соображения. Но не надо ничего выдумывать. Все уже организовано, начиная от как покушать во сколько, кончая во сколько нужно почистить оружие и когда лечь спать. Все есть, все для этого есть. Поэтому надо лишь просто людям, которые находятся, которые принимают решения, просто не сказать, не поручить это кому-то, который человек, это команда, она же, знаете, как наверху дается команда сделать, второй человек дает третьему человеку сделать, третий человек четвертому сделать, пятый человек, и в конечном итоге это все теряется, блядь, в унитазе, просто не доходит, и в конечном итоге цель, она на конечном исполнении, она уже приходит, а давайте автоматчиков сделаем. То есть сама идея, она теряется. Возьмите кто-нибудь это на контроль, конкретнейший контроль. Я на месте всегда, я всегда на связи. Просто чем помочь, скажите, чтобы это было? Я знаю, что этого нету. Да, я... даже знаешь, организуйте сами. Да, вообще, да, просто... лишь бы организуйте. Да, да. Ну просто знайте, что есть проблема, что снайперов готовят, взрывотехников готовят, там сержантов готовят, пулеметчиков не готовят. Просто вот... Конкретных чтобы, пулеметчиков да, чтобы вы понимали, да. Есть люди, я вот говорю, что я служил в спецназе, у меня был пулемет, но я себя пулеметчиком не считаю, потому что я один раз пострелял с Урала, и вот, значит, пострелял я вот ленточки в рот, и это я умел стрелять, когда на мне чистился пулемет, но я мог спрыгнуть с БТРа, стрелять в сторону противника, но так как сейчас, значит, боевые действия немножко, мы видим, изменились, и штурмовые задачи изменились, да, и вот эта тактика, которую все привыкли, что когда ты едешь по зеленке и на тебя нападают, значит, какие-то бородатые, лохматые, как я, террористы, и ты просто с ними перестреливаешься, она уже, ну, не работает, эта подготовка, то есть пулеметчик уже стал таким универсальным, да, то есть он должен, если раньше, да, у нас там на коротких дистанциях учили работать там подразделения контртеррора, они из-за щитов там стреляли, да, значит, там разведчики стреляли там на какие-то там дальние расстояние, там пехота, да, значит, там УКС и всякие, то сейчас получилось так, что это все, значит, миксанулось. То есть, как, значит, пулеметчик даже пехотный, он должен работать и вот в этих траншеях, и в комнатах, и в помещениях. Все как бы получилось так, что смешалось и контртеррор, и войсковики, они перемешались. Ну да. Мы думаем, что мы только штурмуем. Мы только штурмуем. А если на позиции подразделения находится и заходит туда враг, а как сделать так, чтобы пулеметчик не тратил свои боеприпасы, чтобы он понимал, чтобы он работал по указанию командира, как он должен себя вести? Попробуйте поработать в окопе с пулеметом. Да это пипец. Люди вешают но мы коснемся этим вопросом по поводу... Да, это потом. Но факт то, что смысл, это все надо уметь и надо понимать. Понимаете? И, пожалуйста, мы на связи. Да, если что... Если вдруг... Кто-то захочет просто послушать хотя бы. Пожалуйста, никаких проблем нету. В любой момент со здравыми людьми, всем привет, всем инструкторам. Я понимаю, что это тяжелейший труд. Большой привет. Всем скажу, пацаны, потому что вы делаете... Чтобы кто вас не ругал, кто вам что-то не указывал, что это плохо, но вы делаете полезную роль. Вы учите человека обращаться с оружием. Это большой плюс. Поэтому я всех уважаю, всех ценю и ваш труд ценю однозначно. Ни в коем случае не говорю, Вася плохой, ты плохой. Вы все делаете, нужно делать. И почему? Потому что у нас нет общей системы. Поэтому все мы делаем на корточках, на руках. И делайте, не останавливайтесь, несмотря ни на что. Работа, мы должны это все делать на благо Родины, на благо наших бойцов, которые сражаются. Всех люблю и уважаю. Все, всем всего хорошего, увидимся. Заяви, а ну взяли пулеметы в руки, не пиздец. Пулеметы в руки взяли. Снова бой ведет отряд, нервы словно струны. У ребят и проснуться был бы рад, но не видит снов солдат фортуны.